Глава 40. Граница. Из-за нового задания Орлона Даниэла и Бестал несколько дней провели в седле, скача на лошадях, ведь путь был неблизкий. Они старались сделать как можно меньше остановок, чтобы поскорее добраться до границы Орфея. Бес не узнавал подругу, ведь она изменилась, и в этом не была виновата ее новая прическа. Даниэле очень шло каре, но ее внутреннее состояние иногда пугало его. Она ни разу с ним не заговорила о том, что произошло во дворце во время отбора. Молчала девушка и о своих чувствах к королю. Ганс не верил словам Гивенс, когда она выводила из себя Ричарда. Он точно знал, с ней что-то там случилось, но теперь Дэнни не желала поднимать разговор на эту тему. Про Серину они тоже больше не вспоминали. Путь до границы занял чуть больше недели. Все это время Гивенс старалась думать о чем угодно, лишь бы не о Серине, Ричарде и пророчестве. С той ночи она чаще стала видеть кошмары, в которых каждый раз оказывалась в чужой крови. Она запрещала себе бояться, постоянно напоминая, кем она была, а именно королевой убийц, которой было запрещено что-то чувствовать. Любовь тоже теперь была под запретом. Она сделала в ту ночь выбор и теперь расплачивалась за него. Как и Серина, которая находилась под землей. Гивенс поклялась ей и богам, что отомстит королю и судьбе. Мысли девушки часто возвращались к ее древнему роду. От Меркурия, который официально стал наследником старой Агаты, Дэнни знала, что на границе сможет найти тех людей, что помогут ей с демонической кровью. Стоило им добраться до городских ворот Даркстоуна, как на небе загорелся закат, близилась ночь. Им нужно было найти ночлег. Благо, Дэнни знала такое место. Дом из черного стекла, что находился на улице Звезд, был огромным. Беловолосая первая спрыгнула со своей лошади и протянула поводье другу со словами: «Жди меня здесь», а потом направилась в дом. Постучав три раза, Даниэла Гивенс вошла внутрь. Послышался шорох на кухне, а потом перед девушкой возник молодой человек с рыжей копной волос и золотыми веснушками под глазами. «Кого я вижу? Ваше Величество, какими судьбами?» С этими словами парень низко поклонился. «Здравствуй, Кори. Мне и моему спутнику нужен ночлег на пару дней. Пустишь?» «Как я могу отказать? Дом большой, места на всех хватит. Тебе нужно две комнаты, я так понимаю. Можешь забрать гостевые в конце коридора у окна». «Вы на лошадях?» — спросил молодой человек. Дэнни кивнула. «Где стоило, знаешь. Можете оставить их там». «Спасибо, Кори». «Это тебе спасибо, Элла. Я помню твой поступок, который сохранил мне жизнь», — с благодарностью произнес рыжеволосый юноша. Гивенс тоже помнила тот день, когда она приехала на границу по поручению отца. Однажды, крадясь по темным улицам, она увидела драку, в которой пятеро мужчин избивали паренька. Девушка не смогла спокойно пройти мимо, потому быстро разобралась с пьяной компанией. «Ты очень нас выручаешь», — искренне улыбнулась девушка. «Я пойду за бесом». Она развернулась, направляясь к двери. После тяжелого пути Элла могла только мечтать о мягкой кровати и отдыхе. «Неужели это тот самый Бестал Ганс, о котором я слышал от тебя много раз?» — прозвучал вопрос за ее спиной. Дэнни взялась за дверную ручку, а потом посмотрела на Кори через плечо. «Да, он мой названный брат», — ответила девушка и покинула общество молодого человека. Позвав друга, девушка направилась в гостевую комнату, где собиралась поспать. Гансу досталась соседняя. Бес долго не мог уснуть. Юноша постоянно вертелся на жесткой кровати, не зная, как погрузиться в царство Морфея. Он не очень доверял хозяину дома, ведь совсем не знал его. Ночь прошла тихо. Девушка проснулась с первыми лучами солнца. Гивенс понадобилось полчаса, чтобы привести себя в порядок. С короткими волосами было куда удобнее, чем с длинными. За неделю пути она пыталась стать собой прежней, но былого спокойствия и холода к смерти не было. Бестал спал. Девушка не стала его будить, решив прогуляться. «Крадешься, как вор», — прозвучал мужской голос у нее над ухом. «Ты точно королева убийц?» Она вздрогнула и только потом посмотрела на его обладателя. Кори стоял за ее спиной и улыбался. «Хочешь проверить?» Ее голос был ровным, а на лице безразличие. Молодой человек пожал плечами, прежде чем сказать. «Определенно нет». «Мне нужно на свежий воздух», — отчеканила Дэнни и, не обращая больше на него внимания, быстро выскочила на улицу, не забыв накинуть капюшон. Гивенс шла по улицам города, который только просыпался. Она помнила его со времен прошлого задания отца. Кажется, ей тогда было 17. Даниэла не сразу заметила, что дошла до площади города, которую называли ее сердцем. Повсюду стояли прилавки, а рядом с ними трактиры и другие заведения, в которых находились арены боев без правил. В прошлом Дэнни довелось сразиться в одной из них ради золота. Она выиграла. Ее взгляд упал на цветочный магазин. Черная витрина была усыпана различными растениями, которые цвели. Девушка посмотрела на свои ладони, на которых была дикая лоза белой розы и золотая монета с полумесяцем в центре. Метка смерти, которая напоминала ей о том, кто она такая, последние годы стала больше. Это был ее дар и проклятие одновременно. С каждой новой жертвой, что падала от ее руки замертво, татуировка становилась больше в размерах. При взгляде на растение девушке на миг показалось, как цветы в витрине зашевелились, словно живые. «Ты тоже это видишь?» — прозвучал вопрос за ее спиной. Дэнни посмотрела через плечо на обладательницу голоса. Ей оказалась девочка лет 15, которая была одета в простое серое платье до колена. На ее ногах были старые потертые сапоги, а в руках корзинка. «Вижу что?» — переспросила Даниэла, когда незнакомка поравнялась с ней. «Как шевелятся цветы? Они живые, на самом деле». Гивенс вновь перевела свой взгляд на витрину, которая ожила на ее глазах. Девочка не соврала. Все растения, словно живые, двигались навстречу солнечным лучам. «Ты права», — почти шепотом произнесла убийца. «Знаешь, что это значит?» Гивенс отрицательно покачала головой. Девочка загадочно улыбнулась, а потом без какого-либо страха схватила ее за руку и потащила за собой в цветочный магазин. Внутри оказалось столько много растений, что глаза у Дэнни просто разбежались. Она не являлась ярой поклонницей цветов, но они были прекрасны. Большую часть из них девушка видела впервые в жизни, хотя Орлон в свое время пытался научить ее некоторым премудростям травников, заставляя наизусть учить названия всех растений. «Аманта!» — послышался голос, и только потом Дэнни увидела женщину 40 лет с темными волосами и белыми прядями. «Кто это с тобой?» Незнакомая женщина насторожилась. Ее взгляд был прикован к незваной гостье. Гивенс это почувствовала, а девочка, стоящая рядом с ней, улыбнулась только шире. «Мама!» «Она Даркнесса!»